и начался кромешный цирк. Нет, ничего особо страшного, но в шутовском воздействии на окружающую действительность я стал практически уверен. Хотя при этом получал удовольствие от этих ситуаций, как ни парадоксально. Вдобавок, все эти ситуации так или иначе были связаны с женским полом. Для начала, на следующий день после библиотеки заказываю я себе в баньку блондинку Шрасю. Точнее, девку вообще, но Риза довольно часто подпихивала мне эту голубоглазую пухляшку, подозреваю, как раз из-за размеров и габаритов. Я, Мишка не маленький, да и в той же терме Шрася не вырубалась в процессе, здоровье позволяло. Ну, заказал, доставилось, была отжарена, как понятно. Я, значит, сижу, расслабляюсь, девица, тоже и теребит мой инструмент, лениво так. Ну ладно, я не против. Приятно, вот только она начинает бормотать именно инструменту, еле слышно. А я сначала усмехнулся, а потом стал обтекать. И не только потом. И чем это тебе мой ут не угодил? Не зная, плакать или смеяться, потому что все равно хороший выдала эта девка. Вроде и глупость, но реально заинтересовала. Может, что-то не понимаю, может, какие-то хитрые местные постельные выкрутасы. И в итоге искренне ржал пару минут, а хихикал еще больше. Итак, у тела Михалапа писюн был, по моим меркам, еще с земли, нормальным, не слишком большой, но вполне средний, ну и зашибись. Только оказалось, что в Зиманде, где владетели основные тотемные звери, хищники, несколько иной подход к критериям мужской красы, то есть большой писюн, свойственный травоядным, был общественно признаком подлости, некрасивости и всякого такого. Пошло это, как понятно, от владетелей териантропов, но распространилось, судя по всему, и среди низшего сословия и мещан, как мода и эталон красоты. То есть, если большой член, ты, баран или козел или еще какое не слишком уважаемое травоядное, если обобщить и говорить прямо. Понятно, что микроскопический, тоже недостаток, но мой средний, как я понял из лепетания испуганной Шраси, на грани приличий, а, подозреваю, слегка за ней. И крупная пышнотелая блондинка, как выяснилось, ходит ко мне из-за здоровья, а еще потому что ей сладко, а вот сомлевшая в бане рыжулька в раскоряк уходила, не гневайтесь, почтеннейший. В общем, как по мне, довольно комично, да и над собой я посмеялся, в плане протаскивания земных норм, которым лет-то не так много, в Зиманду. Хотя да, бараны у нас, существа уважаемые, власть придержащим такая мода выгодна, мол, пусть плодятся и размножаются. Ну ладно, посмеялся, похмыкал. Заказываю через пару дней девку, присылаю ту самую, сомлевшую рыжую. И вправду, миниатюрную, хоть и не тощую, само собой. И я, без задней мысли спрашиваю, а на кой она ко мне-то, ей вроде как не слишком комфортно, на что помявшаяся девка выдает. Так вы почтеннейший, да и мелочи это, сладко же ерите. А что потом, перетерплю. И благодарны мы вам очень, почтенный видом, под нос буркнула она, покраснев. А за что, искренне заинтересовался я, потому что вроде как, ни за что. Ну девкам плачу, но по тарифу, тот же млад по нему же обслуживается. В целом, клиент как клиент, за что благодарить-то? Причем, если бы сама рыжулька, я бы понял, я ей за банные потрохушки немного денег накинул, действительно перестарался, тут скорее для собственного спокойствия компенсацию выделил. Но мы, в смысле девки счетов, после чего рыжая, запинаясь и прочее, все же проговорилась. И опять, ржал, правда, на этот раз в меньшей степени над собой. Итак, счеты, заведение для среднего класса, ну средневысшего скорее, но не высшего. Всякие чиновники-стражники в корифейских службах и управах, основной контингент, ну это и понятно. А вот дальше выходила такая картина. Девки в заведении востребованы, как и место, где их ерить, но не вполне как в борделе, потому что основной наплыв клиентов, и пожрать и потрахаться завернуть, днем, в обеденное время, оно не ограничено каким-то конкретным часом, плавающие, да и отпускают чинуш посменно, чтобы на службе кто-то постоянно был, как я понял, и ериться по-быстрому, в таких условиях не просто норма, а практически правило. Денег на этом девчонки имеют, подозреваю, поменьше, но, например, в счетах подрабатывают, насколько я знаю, даже пара студенток из академии, что большая редкость. Именно из-за формата по-быстрому, в основном, ограниченного миньетом спешащему чину. Риза же, очень рачительная управляющая, и выходила, что банно-санитарные мероприятия для полового, в несколько ином смысле, чем стандартный половой, персонал ограничивались тряпками и ведрами с водой, что, учитывая смену в сутки, да и не всегда ограниченные оральным контактом потрохушки, ну и прочее, девчонкам было не слишком приятно, но терпели и не роптали, место для них выходило действительно неплохое. И вот, с момента, как я стал пользоваться услугами счетов в плане потрахаться завернуть, Риза, скрипя рачительностью и жлобством, все же договорилась с брошенным. Видимо, меня использовала как аргумент для скидки, ну да и черт с ней. Важно то, что потрохушечный персонал счет с этого знаменательного момента получил доступ к помывочной и парной, с теплой водой, за что девочки очень вам благодарны, почтеннейший, и мы все для вас сделаем, заверила Рыжулька. Ну, все, не все, а все, что нужно, сделала. Я похихикал, но ощущение пребывания в эротико-романтической комедии было очень фактурным, но этого мало. На пятый день после дежурства я думаю навестить Карева Изарга. Может, выпить, может, потренироваться, как пойдет. С пистолем меня, к моему удовольствию, стал наставлять Млад, причем чертовски толково, что, учитывая его службу, неудивительно. А вот с поединками на кулачки териантропов, да и в плане разборок с магией подельники не помешают. В общем, просыпаюсь я, перекусил, думаю уже одеваться и выдвигаться к коллегам, как в дверь стук. Время при этом раннее, да и вообще дверь в мой эркер стуками не осыпают. Поднял вопросительно бровь, Млад к двери вполне резво подскочил, выглянул. «Вас ожидает послание, господин», — выдал он, сунув физиономию обратно. «А с какого лешего ожидает, а не передано или озвучено?» — поинтересовался я, прикидывая, а не на службу ли меня серпент призывает. «Послание доставили слуги некоего владетеля, Грошин посчитал невозможным беспокоить вас, лишь известить о том, что послание ожидает у его стола, внизу. Счетовод какой?» — проворчал я. «Ну, давай сходим, посмотрим», — озвучил я. Спустились, и вижу, здоровенная коробка, обернутая не самой дешевой яркой тканью. Вдобавок, веревочка, завязанная в бантик, сверху придерживает такой ощутимый букет. Фиалок, на минуточку. Кто припер? Деловито поинтересовался я у Грошина, вчувствуясь в коробку и даже направляя туда духа. Вроде и не та я фигура, вроде и все понятно, но ушами хлопать и по-дурацки дохнуть неохота. У меня, как выяснилось, на это занятие аллергия. Но никаких подлостей внутри не наблюдалось. Дерево и семена. А Грошин сообщил, что коробку приперла пара очень приличных слуг, повелев передать почтеннейшему видому Михаила Потапычу, с искренней благодарностью за великодушие и робкой надеждой на встречу от своей хозяйки. А я, почтеннейший, не имея ваших распоряжений, к вам этих молодцев не допустил. Да и примите ли вы сей дар или нет, не знаю, но ожидать они отказались, дар оставили, взяв с меня слово, что вас упряжу, отчитался управляющий. Хм, ладно, давай-ка, Млад, начал было я, но слуга, просунув трость за пояс, подхватил коробку. К нам, почтеннейший, да, к нам, не стал я выделываться со справишься ли. Вполне справился, допер. Внутри оказалась коробка с одуряюще пахнущими, даже будучи закрытыми, бочонками с печатью кабаньей головы и короткой запиской на небольшом пергаменте на тему, что отправительница известна, что я данные продукты люблю, и она взяла на себя смелости прочие бла-бла. Сталкерша, мысленно хмыкнул я, вдыхая ароматы. В одном бочонке был кофе, в другом – какао, а третий содержал отдающий незнакомым, одуряюще вкусным цветочным запахом, красноватый густой мед. Путь к сердцу мужчины, не без иронии начал я. Мед, раздалось из моих недр, вкусный, довольно согласился со мной Потап, после того, как я снял пробу. Можешь делать с ней медвежат, хорошая самка, наконец, озвучил он свое охренительно важное мнение. И к сердцу медведя, похоже, тоже, закончил я толком не начатую фразу, с трудом удержавшись от порыва сожрать весь бочонок. Ну ладно, способ ухаживания она нашла неплохой, негромко, уже в кабинете, сам себе озвучил я. Предпочитаю с несколько иными ролями, но в данном случае я с нее благ, теоретически, рассчитываю пойметь, да и заинтересована она во мне гораздо больше, это очевидно. Господин, раздался стук в дверь кабинета, вам послание, вот не имется всяким, что там еще прислали, послание от воеводы, господин, посланник, стражник, толкует, что передать должен лично вам, опять работать, Совершенно по-потопычьи протянул я, поймал себя на этом и взбодрился. Впускай. Посланником и вправду оказался страж, правда, не ратый, очевидно, его подчиненный. Передал мне свернутый пергамент, запечатанный печатью со змеюкой, точно такую же печатку я на серпенте наблюдал. Внутри короткое сообщение, причем тоже не без иронии, по крайней мере для меня. Служба зовет, серпент. Ладно, служба так служба, пожал я плечами. Млад, кирасу тащи, пистоли все нужное. Как скажете, мне с вами, господин, на последнем я задумался. С одной стороны слуга, действительно и некая боевая поддержка, а с другой, учитывая то, чем мне приходится заниматься, ну, теоретически, этой поддержки вроде как и не требуется. Да и сопровождали мы посланного корифеем втроем, без всяких слуг у подельников. Соберись и будь готов, подумав, озвучил я. Если понадобишься, пришлю посланника, но скорее всего, не понадобишься. Буду готов, господин. Ну а я облачился и потопал на службу, по дороге обоснованно рассуждая, что жизнь последнюю неделю точно несет отпечаток шута, и внутренне удивляясь, что мне это скорее нравится. 24. Дератизационно-инсектицидное. Хотя по дороге вовремя себя одернул. Нормальные, приемлемые взаимоотношения у меня только с девками в счетах. И то, я непозволительно расслабился, да и романтику. Хм, занятно. Похоже, это не я, Михаил Евгеньевич, а Михалап Потапыч изволил проявлять этот самый романтик. Просто ряд реакций, оценочных суждений мне не свойственны. Я, не какой-то там хороший человек, а преуспевающий юрист, причем не в самой удобной стране, на минуточку. И ведь не поймешь толком, то ли это тело реагирует, то ли я и вправду, впитав то янтарное сияние, стал частично этим балбесом. К счастью, основополагающие нормы личности мои, но по мелочи, черт знает, возможно, только возможно, в Зиманде можно немного расслабиться, а возможно, и нет, но что с этой лирой-то делать, наверное, приторможу свои ухаживания, переведу отношения на чисто дружеский деловой уровень, а когда поварюсь в местной тусовке, почувствую, что и как, буду смотреть, возможно, местное интриганство до медовых ловушек не доросло, или лира, преданный и самоотверженный человек, на последнем я хмыкнул. Слова-то красивые, а цену имеет все, и преданный человек, это тот, купить которого просто невыгодно, неважно, деньгами, воздействием близких, да шантажом или чем-то еще подобным. Ну да ладно, это все философия, а на практике, я девку даже не пощупал толком, а уже яйца выкатил, которые романтические отношения, с этим действительно стоит притормозить. А вот материально подкреплять выгоду сотрудничества со мной надо, и присматривать за ее реакцией. Вполне возможно, она действительно станет сотрудницей. Чуть к библиотеке с этими мудрствованиями не потопал, но вовремя себя одернул и развернулся к воеводиной норе. Дотопал до кабинета и проник в него в разгар самого что ни на есть служебного скандала. Кария и Зарга были уже на месте, сидели на скамеечке у стенки, вид имели индифферентный, но на мое появление дружно кивнули. А главную роль в мизансцене срач великий исполняло его змейство, шипевшие, пучившие очи и брызжущие слюной, есть надежда, что не ядом, а то всем присутствующим настанет неотвратимый кирдык. Нет, нет и еще раз нет, госпож Шаша, одновременно шипел и орал он. Это слишком опасно, я несу ответ перед его вечеством из ЗЗ за вашу жизнь. Приказ, равнодушно отвечал женский, довольно молодой голос. Одежда на этом голосе была под стать прошлому сопровождаемому нами курьеру, но в отличие от него, даже бесформенные тряпки не могли полностью скрыть вторичные половые. Ну и голос, девичий скорее, а не женский, хотя низкий, с довольно глубоким рычанием. Хм, лидери, а похоже на то, я, как ни забавно, с представителями рода работодателя толком не сталкивался, не вчувствовался, и ощущение от тотемного зверя, вещь довольно расплывчатая, хотя в ряде случаев определить можно. В общем, похоже, что лидери, а серпентова госпожа это предположение делает почти фактом. На односложное напоминание с потыкиванием пальцами в пергамент на столе, змеюк расшипился не на шутку. Насколько я понял, а на мое присутствие, кроме подельников, никто не отреагировал, дело было в том, что эта высокопоставленная дамочка должна была совершить какой-то то ли дипломатический, то ли управленческий акт, причем, в тайне от общественности, причем вне золотого. Детали змеиское шипение и односложные ответы не открывали, но выходило, что нужна тайна, Нужно покинуть Золотой, добраться до некой цели и вернуться, дамочку сохранив в пригодном для употребления виде. Уж как ее рот употребит и в каком качестве, непонятно, но пригодный вид должен быть. При этом, от нормальной охраны она отказывалась, отмазываясь секретностью. Серпент апеллировал к тому, что безопасность дамочки возложена на его змеиские плечи, и извивался, пытаясь всучить полноценный боевой отряд, Ертаула из пары десятков владеющих. Ну а лидери отряд посылала, настаивая на минимальном сопровождении. И, как понятно, серпенту руки вывернули. Сделать это змеюку непросто, но лидери справилась, хотя только при мне змей бесновался и заплетался 5 минут. Но иссяк, обмяк, махнул лапой. «Меня вы не слушаете, госпожа. Хорошо, отправлю с вами Ертаул. Видом, пара владеющих и могучий одаренный. Это, надеюсь, вашу тайну не нарушит», — сплюнул он так, что я стал с интересом искать облачка пара от разъедаемого пола. «Нет, жду. Поторопитесь, воевода», — бросила дамочка, проскользнув в какие-то внутренние помещения кабинета. «Здрав будь, Михайло», — почти жалобно прошипел серпент. «И тебе того же, воевода. Кто одаренный? И ты его к нашему Ертаулу припишешь? Или нас ему под начало поставишь? Морозный над тобой не встанет, ты его победил», — хмыкнул серпент, вызвав двойной, почти неслышный присвист от Каривоззарга. «На одно дело уж уживетесь как-то. Он сейчас у меня лучший боец, остальных не дозовешься. А эту дуру», — фактически шепотом прошипел он, — «терять нельзя. Оберегайте как хотите, награжу щедро, и от корифея, и от себя», — посулил он, одновременно умудряясь шипеть шепотом и эмоционально кричать. «А видом уж что за работа?» — уточнил я. «На финавки, закутки клараки, а потом леса. Да и переговорщик ее сказать, кто, не могу, но владеющий. И не нравится мне этот владеющий, видом». «Примерно понял», — хмыкнул я, и примерно подумал. Выходило, что к серпенту заваливается эта фифа-лидери, достаточно высокопоставленная в роду, да еще с непосредственным распоряжением от корифея. Змеюка ставит в интересную позу. От него требуют. Срочно, секретно, но чтоб выжила. И он извивался до последнего, собрав фактически все, что есть. Не думаю, что, имея альтернативу, он бы выбрал толком непроверенного меня. Но сроки и приказ, так что пошипел и сдернул. Вопроса, надо ли оно мне, не стоит. Нахрен не надо, само собой. Только варианты откосить гораздо неприятнее новей навык. Да и отблагодарю, ну скажем так, такими словами можно бросаться, никто не заставит воеводу их сдержать, кроме того же корифея, но слово-то нам сказано. Но не тот формат организации у дружины, чтобы так врать. Именно наемники, которые к неисполнению обязательств отнесутся крайне отрицательно. Плюс испорченное реноме среди владетелей Золотого, да и не только. Нет, не врет змеюк. Вправду отблагодарит, деньгами или выслугой, ну чем-то ощутимым и ценным точно. А значит, не способы откосить надо искать, а способы сделать. Мне денежки не помешают для дальнейшей комфортной и интересной жизни. Риск черт знает, но судя по всему, выходит приемлемый. Плюс квадрасик, это мощь. Я с ним справился, да и еще раз справлюсь, наверное. Но его отмораживание, действительно сила, так что опасаться отряду стоит только навык. А навки в золотом вряд ли будут, да и если будут, справлюсь. Мной сам Потап подавился, не без иронии подумал я, на что от Топтыгина донеслось. Потому что колючий, горький и придурок. Брать с собой млада или что-то такое, глупо, он может пригодиться, если в потенциальных противниках масса не слишком сильных людей или зверей. Алаш тем временем, в кабинет пожаловал сам Квадрасик, равнодушно кивнув присутствующим и обдав нас холодом. Выслушал серпента, кивнул ему, потом мне, и через минуту серпент вернулся с фифой, а мы направились на нижние этажи. «Госпожа», в последний раз обреченно зашипел змеюк. «В последний, хорошо, но и это излишне», — воевода, отрезала дамочка. «Ты, главный», скорее утвердительно, чем вопросительно уставилась она на меня, и видом слабоват, впрочем, ладно. «Путь до Борева леса, через 6-й обводный, видеть нас не должен никто», — прорычала она. «Если наткнемся на кого-то в клараке», — на этом она замялась. «Прикончим», — закончил я. «Да, не дурак, похоже, потому и идем через 6-й обводный, чтобы встречных не было. Ну, петушиться и указывать фифе ее место, конечно, можно. Как и возмущаться на слабоват, бить себя пяткой в грудь и орать, какой я охренительно крутой, а оно мне надо? Те, мнение которых на тему моей крутизны для меня хоть что-то значит, и так в курсе. А дамочка, особо ценный груз, не более того. Кари, дорогу знаешь, ограничился я кивком, не слишком глубоким, мы не представлены, вообще-то, и уточнил у специалиста по клоакам. Да, Михайло, поганое место, раз в полгода едовой водой заливают, а подробности, и пойдем, Ертаул, и пошли, под редкие хмыки лидеры, на которые народ, по моему примеру, перестал обращать внимание. Кстати, к рассказу Карева, к моему удивлению, подключился несколькими замечаниями Лаш, равнодушно, но довольно информативно и по собственной инициативе. Впрочем, то, что его одарение ударило по эмоциональной сфере, да и внешнему виду, никак не делало из квадросика боевого робота, как я стал подсознательно к нему относиться после первой встречи. И выходило, что под основными залами-тоннелями клоаки есть этакие мощные каналы, с насосами и прочим, которые активируются только весной, ну или в случае возможного наводнения, хотя столь сильные дожди, со слов как раз квадросика, были в последний раз полвека назад. Что в этих каналах творится, точно никто не только не знает, но и знать не хочет. Они замкнуты зачарованными створами, а раз в год, как раз когда идут воды, на эти воды жрецы Эйда, да и не только они, начаровывают всякой фигни, делая мифическую свеченую воду, плюс 100 к урону нежити. То есть, каждую весну по этим трубам хреначит, по сути, кислота, да еще летальная и неприятная для духов в материи, что от возможной нави ее расчищает. Вроде и опасно, но не первый век работает, и нашествие нави, даже в одной морде, из обводных еще ни разу не было, за много веков существования клоаки. При этом, с последней зачистки затопления прошло немало времени, так что пакость, не слишком сильная, но вполне могла завестись, во множестве, что неприятно. С дорогой я помогу, подморожу, как-то совершенно не в тему вклинился Лаш в рассказ Карева, своим равнодушным голосом. От это славно, аж потер руки Кари. Хаэма, понял, если там никаких технических работ, кроме вымывания, не ведется, то даже с незатопленными тоннелями выходит, что всякая дрянь, слизь и прочая гадость в ощутимом количестве на полу, да и на стенах с потолком. Да, неплохо, кивнул я, на что квадросик равнодушно кивнул. Под эту беседу мы спускались все ниже и ниже, пока, наконец, не встали перед двухметровым люком, с барельефом в виде львиной головы. Как оказалось, не просто люком, лидери подошла и что-то колданула, отчего львиная морда полыхнула глазами и распахнулась. А нам, в итоге, не надо было ворочить эту немалую арясину. Обратно как вернемся, уточнил я, заглядывая в клорачные недра. Запаха, слава артефакту, не было, но в тройке метров от люка противно поблескивала и лоснилась всякая дрянь. Также, бросила дамочка. А если в обход, с другой стороны золотого, скрывается же сам факт встречи и ее место? Нет, то, что меня не было в городе, не должны знать, отрезала Фифа. Долго мы будем стоять на месте, надо быть до заката. Можно присесть, щедро дозволил я. Я, уважаемая, пытаюсь почувствовать, что нас ждет, пояснил я. Лаш, приступай. Приступаю. И выморозил участок трубы, а мы плюхнулись на уже замерзшую пакость. Кстати, квадросик в этом случае проявил похвальную предусмотрительность. Лед в нашей с ним схватке был звездец, какой скользкий. А вот сейчас, шершавый, вполне удобный для передвижения. Может, конечно, из-за материала заморозки, но не похоже. Правда, дамочке я слегка соврал. Вчувствовался, конечно, но так, фоново, больше печались о тяжелой судьбине и дерьмовости службы. Просто опасаться именно мониторить имело смысл только навык, а они, со слов Карева и Квадросика, как и судя по мной прочитанному, в клораке не заводились, только нави. Навки если и появлялись, то в самом золотом, на поверхности, и долго не хулиганили. Жрецы таких выявляли оперативно, но слегка проверить не помешает, что я, все-таки, сделал. И, ничего, ощущения сильной душатины из мира мертвых не было. Есть гады, что прячутся хорошо, вдруг пришел мыслеобраз от Потапа. Пока жрать не начнут, не почуешь, и деревом притворяются, землей. Посылал он вполне идентифицируемые образы мира мертвых. Но сейчас, нет никого. И я, спать, кто бы сомневался. Но за предупреждение, благодарю, Угум. Хайреререр. Очень фактурно чувствовалось посапывание Топтыгина. Дальнейший маршрут проходил с понятными остановками. Доходим до границы подмороженности, квадросик начинает пыжиться и отмораживать, а мы с подельниками мониторить округу. Для начала выходило спокойно. Какие-то крысы или еще какая-то пакость в туннеле водилась, но вымораживалась вместе со слизистой дрянью Морозилкиным, до состояния полной нежизнеспособности. «Ты как, Лаш?» – уточнил я после пятого вымороза, несколько обеспокоенный рабочим состоянием нашего хладогенератора и комфортом дальнейшего продвижения. «Сил на дорогу хватит, и туда, и обратно», – главный равнодушно прогундел Квадрасик. «Ну и хорошо», – порадовался я, а на восьмом выморозе поднял руку. «Стоп, чую», – прощебетал Птах. «Лаш, твой лед меня сверху удержит», – поинтересовался он, начиная морфировать, причем скинул сапоги, показав совершенно птичьи, когтистые даже не ступни, лапы. «Да, я сбегаю, Михайло, сбегай, раз справишься». И Зарга именно побежал, цепляясь своими креповатыми ходилками за стены и потолок, на бегу ведя прицельный огонь из пистоля, перезаряжая на бегу, ну и разнося вдребезги этакие ледяные холмики с новым содержимым. Нам на маршруте встретилась стая какой-то нечисти, возможно, тех же крыс, с ощущаемыми вселенными духами, не слишком сильные, но уже вполне злостные, чтоб не сдохнуть от вымораживания. Стрелял парень, конечно, просто поразительно. Ганфайтер из спагетти вестерна, а не птах безголовый. Впрочем, у всех свои сильные стороны, но в продвижении нам этот бегун, потому что хрен в этой трубе полетаешь, немало помог. Как я понимаю, морозильные силы Лаш экономил, что я только приветствовал, ну и с подобной мелочевкой, хоть и неприятной, предоставлял справляться нам. Азарга справлялся за считанные минуты, единственное что, залез в боезапас Карева и мой, что выходило естественно, благо калибр подходил, уж черт знает, почему, то ли стандартизация, то ли специальное зачарование, черт знает. В общем, топаем мы с такими остановками уже несколько часов, лидери молча тащится сзади, время от времени хмыкает, видимо, желая совершить вклад в общее дело, пытается изобразить из себя магнитолу, добавив веселье нашей дерьмовой работенке. Но выходит хреново, так что на хмыки ее забили всем ертовлом. И вдруг, ну не знаю, странное ощущение. Ни какой-то особо сильной погони, нет. Просто как будто часть мира мертвых частично просочилась в мир живых. Не сильно, но этакий общий фон. Причем не в трубе, по которой мы топали все это время, а в каком-то коллекторе или еще какой пакости, типа зала. Причем, судя по словам Карева, от этого зала нам можно из обводного выбираться наверх, точнее, даже нужно. Прям закон жанра, мрачно отметил я вслух, на что последовало несколько удивленных зырков. «Ничего не чувствуете?» – уточнил я, вызвав пожатие плечами и поматывание головой. «Ладно, попробую сам пройтись. Прикрывайте, держитесь кучно». Потопал в зал, частично обернувшись, водя жалом во все стороны. «Ребята, за мной, напряженные». И, ничего, даже холмиков с мелкой навью не наблюдалось, только своеобразный подъем с блестящим в свете настенных кристаллов светильников металлическим люком, в который нам вроде как следовало вылезать. Вот ничего гадкого, кроме четкого ощущения, хоть и слабого, что мир мертвых просачивается в мир живых, и Потап, скотина махназадая, дрыхнет. Ладно, осмотрелись, проверили, ни хрена, как понятно. Чуть не изошедшая на хмыки лидери подходит к люку, магичит своей магией, тот откидывается, и я еле успел, ухватив эту девку, откинуть ее в сторону, шараша в отрытый люк огнем. Дело в том, что люк открывался быстро, и в щель, распахнув противные крылья и просто семеня отвратными лапками, щемилась просто орда таракашек, точнее, тараканищ, здоровые, сволочи, причем с какой-то навской пакостью внутри, причем явно навством перекореженные, жвалы у этих сволочей были лютые, тараканам не свойственные, и, вроде бы, мелочь, сжечь к чертям, да и все. Но была проблема раз, мерзкие твари были слабыми в плане навства в них, но их были тысячи, и определенную защиту от огня они имели, то есть через пару секунд часть тараканищ стала прорываться, путь и дымясь, через поток пламени. С ними стал справляться Квадрасик, не площадной, а точечно-адресной заморозкой, однозначно отправляя твари в мир мертвых. И, кстати, лидеры, выпуская мелкие духи заклинания типа гиен или чего-то такого, ярко светящихся, сжигающих таракашек светом. Я даже замер на секунду, вчувствуясь и запоминая. Очень такое, разумное и перспективное колдунство. В смысле, синтез сил владеющего и элементальной силы одаренного, не как у меня пламя в виде духа, а именно дух, использующий элементальное проявление в качестве дополнительного поражающего фактора. От разглядывания меня отвлекло поведение тараканищ, точнее, в общем, за волной пламени эта пакость взбилась в плотную, антропоморфную фигуру, что само по себе очень подозрительно, так еще и неприятно. Этот тараканолюдь попер сквозь пламя, обгорая, но сохраняя целостность. И атаки включившихся подельников, меня, лидера и квадросика, ни черта не давали. То есть один раз, слаженными усилиями, мы уничтожили всех таракашек, составляющих фигуру. Вот только через секунду она снова перла в огонь к нам, собравшись из новых таракашек. А уничтожение, да и сожжение до этого, мою душевную жабу довольно сильно вымотало. То есть некая нарастающая внутренняя боль и усталость чувствовалась отчетливо. Возникла она как раз из-за новства резистентности таракашек, как понятно. Только ни хрена не понятно, что делать. Сколько этих тварей с той стороны люка? Лидере, люк, никак, видом. Ты сжег заклятие. Жопа, незлобиво буркнул я, и стал судорожно думать. В общем, выходило, что проблема скорее в мире мертвых, чем живых. Таракашки используются не как место вселения, а как медиум каким-то гадом, который нычится и не ощущается ни черта. То есть, мне надо в мир мертвых прибить гада. Даже если после этого таракашки своих сволочных навских качеств не лишатся, то без подгоняющей их единой зловредной воли станут более-менее посильной добычей. Только как хотя. Лаш, перекрыть люк льдом сможешь? Да, главный. Продержится недолго, они ломают мой холод. Сколько точно продержится? Минуты две, точно удержу. Дальше не смогу. Действуй. Я, внафь, рявкнул я. И, как только сформировалась ледяная пробка-затычка, буквально повалился, уже отрубаясь, не без иронии успев заметить, что поймала меня именно лидере, закряхтев. Все же биролаг, не игрушечный медвежонок. В мире мертвых я оказался второй раз, больше, но сознательно, второй, один раз на тренировке в пригороде Золотого. Был я внешне, в своем шматье, которое было на теле, ну и в обороте, на что однозначно указывали лапы и заметно выдающаяся морда. Впрочем, как я успел протестировать, это были скорее выверты разума. К форме я, как и в виде чистой души, был не привязан. Окружал меня не лес, но и не канализация. Мир мертвых уж хрен знает по какой причине, не отображал поделки людей как они есть, стараясь сохранить композиционную целостность нетронутой природы. И если дорога-тропа была этому месту приемлема, то дома и даже брусчатка уже нет. Отображалось как торчащие из земли закаменевшие пни, ну и подобные фигни. Так что окружала меня какая-то поганая пещера, с какими-то противными корнями. И вообще, неуютное место, но я сюда попал не округами любоваться. И отсюда, почуял, в сотне метров от меня, на каком-то корне, вольготно раскинулся человек. Что-то типа мехолапа, хотя и не так, но именно человек, в одежде, с противным мордасом с улыбочкой. Так что сходу я рванул к нему, успев увидеть изумленно вскинутые брови, услышать жалкий писк видом. А после волна пламени в виде медведя, который я стал, накрыло этого типа. И то ли воображение его подводило, то ли еще что. Но вливаться янтарная энергия в меня стала буквально через секунду. Видом, видом, подтвердил я хрен знает кому, становясь собой биролаком. Хрень какая-то. Потап, шо надо, отвали, жив цел, и не мешай мне спать, скотина, помотал я болящий даже в мире мертвых башкой. Ладно, в общем, понятно. Но частности мне ни хрена не нравится, поставил я веский вердикт, тянясь к телу в мире живых. 25. Добрым словом и пистолетом. В себя я пришел и, открыв глаза, любовался на пусть и затянутые в плащ, но довольно монументальные молочные железы лидери. Эта дамочка, подхватив мое отрубающееся тело, видно не успела увернуться. Или страдает естественной и объяснимой страстью к биролакам. В общем, башка моя покоилась на ее коленях, сверху из-под капюшона торчал подбородок и прикрывали от опасности злого мира Сисендры. Хороший вид, положение приятное, но не до того. Тараканы, вскинувшись, поинтересовался я. Разбежались, ответил Лаш, под кивки подельников. Я такого никогда не видел, ровно сообщил он. Да, много всякой хани в клараке встречал, но такую, в первый раз, сообщил Кари. Ну, живы целы, окинул я взглядом Ертаула и особо оберегаемый груз, и, как выяснилось, довольно приятную подушку. Только это был, на последнем я поиграл мимикой, которая, как я выяснил, у зеркала на берлочьей физии была даже выразительнее человеческой. Направив мордас к лидере, с пантомимой на тему «приватно говорить» или «пох». Поднявшаяся мамзеля секунду постояла, пожала плечами и кивнула, мол, шараш, уважаемый Потапыч, пох. Это был человек, не уверен, что навка, не похож, владетель или одаренный, не успел понять, но насекомыми управлял он изнови. Сказать, что эти новости громом поразили, не выйдет, но народ посмурнел, задумался, а что там было с мимикой дамочки, черт знает, под капюшоном не видно. Ну а я, выдержав приличествующую паузу, продолжил: я не уверен, уважаемая, полностью, но готов побиться об заклад, этот злодей нас ждал, ждал тут, с целью убить, только не знал о наличии видома, удивился до смерти, со свойственной мне скромностью сообщил я, но, я поняла, благодарю за сообщение, видом, а я не договорил, уважаемая, отрезал я, кто и что это все, я не в курсе, что само по себе необычно, но Зиманда большая, всяко случается, только разговор шел о секретности, который совершенно очевидно настал. Жопа, чирикнул Зарга, если не сказать крепче. Враг ждал нас в том месте пути, который мы никак не могли миновать, что Кари подтвердил кивком. Вдобавок, в то время, когда мы тут оказались. И, что вы от меня хотите, дружинник? Надменным тоном, с вызовом и упоминанием статуса, выдала дамочка. Приказ корифея должен быть исполнен, с чем я его и поздравляю. Приказ я имею в виду, и от выполнения я не отказываюсь, хмыкнул я, но мне нужно знать, чего нам ждать, и рекомендую подумать тебе, посланница, что нас может поджидать, откуда враг узнал о нас, и не лучше ли вернуться. Сдохшая посланница и четверка дружины, как я думаю, корифея не слишком обрадует. Ответом стал хмык, дамочка то ли тупила, то ли задумалась, но молча стояла минуту. Если это владеющий, то на Зиманде такие большая редкость. Острова, да, сюда добрались, похоже, много их быть не может, да и помог кто-то в золотом, и про нас, знаю, прорычала она, думаю, подумала еще с минуту и выдала, надо быть осторожнее в лесу, и на переговорах, чтобы я без ваших мудрых указаний делал, раскланился я, как вежливый Потапыч, ладно, идем, Ертаул, потому что вариант предательства своих лидерей не рассматривала, и, похоже, не зря. Перехватить нас можно было много раз, мы проходили перекрестки, коллекторы, ну, залы всякие с трубами вверх, много мест, в общем, а встречали нас на выходе, то есть знали куда и когда, но не знали каким путем и откуда, свои о таком знают обычно, а значит, засадник или прямое нападение от переговорщика, или последствия слива им информации, я, вообще-то, а именно вооруженная оппозиция корифею и не подозревал, ну, гадит неначитанные владеющие из гонора, по мелочи, как-то так, а тут выходит довольно действенная организация или очень сильная и хорошо окопанная одиночка, что вряд ли, в общем, некая сила, протащившая островного колдуна в золотой и тут его скрывавшая до нашей встречи, при этом, узнавшая о некоем секретном корифейском деле и направившая чертовски ценный, и, как показала практика, чертовски эффективный, актив в Клоаку. По крайней мере, выглядит все именно так, а эта дурында прется на переговоры все равно, и с нами ведь, блин, но выдвинулись. И, к счастью, до выхода в подлесок части Клоаки добрались без проблем. Выход этот, кстати, сторожил довольно лютый, видимый в оптическом диапазоне дух, насыщенный энергией света, какой-то леопард или что-то такое. Скажем так, не всякому владеющему по зубам, при том, что, подозреваю, основная цель этой кошары – именно предупредить об опасности вторжения, но нам, как понятно, связываться с этим стражем не пришлось, лидери его угомонила своим колдовством, а вот дальше, несмотря ни на какие хмыки, мы пошли коробочкой, я, к некоторому своему сожалению, впереди, но в полном обороте, быть потенциальным пулеуловителем ни черта не хотелось, но я выходил самый живучий из всех, а что нас ждет, это сволочная, тупорогая бабища не говорила, увидите, дура, чтоб ее, прав змейский серпент. Так вот, Кари особенными защитными способностями не обладал, при этом был в обороте даже меньше самого себя человека. Не волк, конечно, но ликантроп из могучего дядьки под сотню выходил кило в 70 от силы. Подозреваю, из-за распределенности тотемного духа, но от понимания ситуации не легче. Ставить вперед квадросика – бред полнейший. Он в плане прочности и защищенности, простой человек, без бонусов. Не говоря о том, что если морозилки на прибьют, нам возвращаться по мерзкой дряни обводной Клоаки. Зарга, Как понятно, мотылял над нами. От него как наблюдателя-разведчика было больше толку, да и как пулеуловитель птах ни хрена не годился. С его массой его снесут не то, что пулей, а плевком. Ну а дурында лидере, которую очень хотелось взять за шкирку и тащить впереди себя как щит, особо важный охраняемый объект, чтоб ее. Самое поганое в ситуации было то, что мы не прихватили дезодорантов, артефактов, очищающих от впитавшегося запаха. Причин-то много, от того, что мы мимо стойки с ними не проходили, заканчивая тем, что с запахами бороться приходилось по окончании службы, бандана-противогаз до этого прекрасно справлялась. Банально не подумал никто, а в результате попытка ориентироваться по нюху, который чертовски развит, закончилась тем, что я чуть не проблевался, отогнув бандану. А у нас, Медведев, вообще-то большая часть информации от нюха. И если нюх в подземельях действительно не слишком нужен, точнее слишком не нужен, учитывая ароматы, то в лесу без него фигово. Впрочем, есть мистические чувства, есть зарга, птах глазастый, успокаивал я себя, глуша паранойю. И так дотопали по лесу до какой-то лесничьей сторожки или еще чего-то, такого типа. Домишко метров 10 квадратных, грубых бревен, без окон, крытый лапником. Тут, односложно озвучила лидери, ждем. Тут пока были только мы, я сам проверил округу и народ погонял. Но, никого и никаких ловушек с надписями большими буквами «Злодейство великое» тоже не было. И, что самое неприятное, поддерживать оборот становилось уже напряжно. Насколько я вообще понимаю смысл тириантропии магии, она, эта магия, тратится на оборот и его поддержание. Существовать без нее звериный облик не может, а вот дальше выходило, что некая монопроводная душевная часть уставала, как обычный орган или мышца. Вопрос даже не количества магии, это вопрос тотемного, элементального и всякое такое духа. Ну или душевной жабы, как у меня, подозреваю, Потап, экспериментатор мохнатый, устроил мне вообще эксклюзив. Но в целом, пропускная возможность зависит от мщи духа, что тот же квадросик очень наглядно демонстрирует. Но вот время непосредственного магичения связано именно с магической усталостью и не слишком коррелирует с размером канала. Какую-то мелочь можно держать долго, но именно мелочь, а начиная со средничей выше, предел в 3-4 часа, после чего необходим отдых, или вырубит к чертям. Причем понятно, что на пределе возможности эти 3 часа магичить можно, но только на пределе. С таракашками, их сжигая, я, например, действовал за пределом, раздирая душевную жабу и выматываясь сверх возможного. Ну, по крайней мере, такие ощущения были у меня, да и в книжках от Лиры подобный порядок вещей подразумевался однозначно. В результате выходило, что нашей компании, по уму, надо выходить из оборота, частичного или полного, как у меня, где-то на часок, потом будем бодры, веселы, тириантропны, но если не отдохнуть, просто вырубимся. И боеспособным остается квадросик и я, причем я, условно, потому что совсем без оборота действовать не привык. При том, что корреспондент лидери, судя по всему, выходит или прямой вредитель, или феерический раздолбай. Неприятная ситуация, в общем, но ничего с ней не сделать. Так что осмотрелись мы, расположил я народ, прикрывая спины стеной домика, взяли пистоли на изготовку и стали ждать. И дождались, блин. Расположившийся на крыше птах ошалело завращал головой, а я схватился лапами за болящие уши, стараясь справиться с болящей головой. Это хорошо, что сердце у меня не медвежье, а берлочье, а то бы от одного мерзкого звука помер бы к чертям. И да, как выяснилось, это какофония, приправленная магией от владеющего, точнее, владеющих, с расстояния, на котором никакие чувства магии не помогали, а противных уродцев в вечернем небе было не заметить, ни топыри, чтоб их. И, видимо, ультразвуковое пищало, свойственное обычным летучим мышам, у этих сраных битманов тириантропилось в полноценное звуковое оружие. Не знаю, как насчет одного, но на поляну, где мы корчились, опустилась семерка владеющих, тириантропов, рукокрылых, с характерно искаженными мордами. Лаш просто валялся на земле, без сознания, пуская кровь ушами. Не умер, но вывела из себя его звуковая атака надежно. Зарга свалился с крыши и скрючилась. Тоже живой, но организму орнитоморфа эта пакость нанесла ущерба больше всех нас, тириантропов. А мы, я, Кария и лидеры всего лишь мотали башками, пытаясь прийти в себя и избавиться от головной боли. При этом, количество стволов и настороженных заклинаний на нас тонко намекало, что тут попробовать не выйдет. Или бить насмерть, ну или надежно, чтоб не встали, или прибьют. Вишенкой на торте были внутренние жалобные завывания Потапа, как ни удивительно, но этой звуковой пакостью ему тоже досталось. Пока я судорожно боролся с кучей претензий, обоснованных, с очевидцами этого, к куче раздолбаев, рукосуев, дурынт и прочих несимпатичных личностей, к подергивающей капюшоном лидере подскочил один из бэтменов. Судя по обертке, главный, стащил рывком с нее капюшон, оказалась довольно симпатичная, и по виду, совсем молодая девка, 20-то нет, несмотря на роскошные вторичные. За вторичные этот тип лидериху тоже помацал, так, слегка, без фанатизма, скорее обозначая власть, и выдал, слегка клокочущим и сипящим голосом: «Гордая, сильная лидери, у моих ног, и о чем говорить с такими жалкими переговорщиками? Что вы можете мне дать, когда я сам, без труда, возьму все, что пожелаю, силой?» С этими словами он еще раз помацал сиську, а я судорожно думал, и, на первый взгляд, выходила жопа. Если бы эти бэтмены нас хотели убить, мы бы уже были мертвы, все. Речь пафосного злодея, конечно, идиотизм, но я под прицелом пистолета и магии, да и с учетом криков этих сволочей, просто ни черта не могу сделать. Максимум, прибить одного, возможно, парочку, если повезет. И даже, предположим, устоять под ударом магии и выстрелами пистолетов. Шансы есть, только эти бэтмены же взлетят, и еще раз охреначат своим звуком. Всех я перебить не успею, а дальше картина грустная. Хотя на последнем я судорожно задумался. Ну, главбэтмен глумится над девчонкой, реально дурындой, хоть сказала бы, с чем придется столкнуться. Но даже вроде как насиловать не собирается, уж в обозримом будущем точно. Мы с Ертаулом или недееспособны, или под плотным контролем. Но нас не убивают, и вряд ли из-за глумежа. Может и такое быть, само собой, но, похоже, это у главбэтмена такая манера ведения переговоров. Было бы неинтересно, нас бы уже прикончили, ну что с лидерихой бы сделали похрен, в таком случае. Сама, дурында, виновата. Но это все как-то меня ни хрена не радует. И стоять под прицелом бэтменов, как баран, не хочется. Да и если переговоры сменят тональность, может из серпента или корифея можно будет какую-то прибавку выбить. Не факт, но вероятность есть, что тоже фактор к действию, помимо того, что ситуация сама по себе бесит. А на действие, точнее, примерный план их, меня натолкнули здоровенные, мохнатые, раскидистые уши бэтменов. Потому что да, орут, как сволочи, но в очень специфической тональности, не удивлюсь, что ультразвуком по большей части, и должны слышать отраженные, делая их ухи не только полезным инструментом, но и потенциально уязвимым местом. Правда, тут надо, больно-то как, чуть не скуля, выдал Потап. Ори на них, ори на гадов, и поддал изнутри энергии, на что бэтмены, может и отреагировали бы, но не успели. И я, одновременно с формированием защитного покрова, издал совершенно жуткий по силе рык, низкий, но чертовски мощный и громкий, аж трава под ногами затряслась, и, сработало. Покров оказался ни черта не нужен, потому что бэтмены поменялись с нашей компанией местами. Ну, не совсем, потому что на мой рык даже мои уши отреагировали не самым довольным образом, так что своим тоже досталось. Но, при этом, свои на ногах, а бэтмены, пороняв пистоли и наглые выражения морд, корчатся в травке, прикрывая раскидистые уши. Но понятно, что эффект временный, так что рванул я, раздавать справедливость. В смысле тюкать по маковкам бэтменам, аккуратно, но сильно. Хотелось прибить, если на чистоту, но расклад был понятен, и перебить потенциальных переговорщиков, которые прямо не причинили пока существенного вреда, нерационально. Пятого и шестого вырубил оклемавшийся карий, а обиженно нахохлившийся птиц стал резать и связывать вырубленных их же шматьем. Понятно, что териантропу веревки, небольшая помеха, но и не паутина, а секунда, которую бэтмены потратят на разрывание, нам не помешает в любом случае. Я, тем временем, шагнул к скорченному у ног мотающей башкой лидере главбэтмену, но был остановлен ее решительным жестом. Блин, выпороть бы, а то и отодрать бы дурынду. Ну да хер с ней. Взял типа на прицел пистоля, подготовил колдовство, карий повторил мои действия с другого ракурса. Начнет рыпаться, прибьем нахрен, вне зависимости ни от чего. А лидере, домотав головой, довольно громко, ну, видимо, и мой рык не прошел даром, не говоря о первичном звуковом ударе, пошевелила главбэтмена носком сапога. Уважаемый Весперт, «Вы способны к переговорам?» – светски поинтересовалась она, на что раздалось сипящее постанывание. «Ах да, простите, запамятовала вернуть вам ваши знаки внимания», – с этими словами дамочка въехала скрюченному по яйцам, смачно и от души. «Мы на это глядючи, по крайней мере, я и Карий, инстинктивно стали полубоком. Нет, вообще, заслужил, само собой. И треск скорлупы, это, наверное, расшалившееся воображение». Через пару минут главбытман Висперт стал более-менее коммуникабелен. Скрючен, с скорбной мордой, но сипел осмысленно, а не стонал. Глупости не делал, правда, начал говорить. Законючил отпустить родичей. До окончания переговоров, только на тот свет, пожал я плечами в ответ на сип. Дружинники немного нервничают. От вашей манеры приветствия, уважаемый Висперт, захлопал лидери ресничками. И отвечают за мою безопасность, так что тут я бессильно... Развела она руками, сделав желание выдрать и отодрать почти непереносимым. Ну на самом деле, и по разговору не дура, да и вряд ли пошлют такую на переговоры. Важные, пусть и относительно. Судя по деловым переговорам, корифей намеревался завассалить весь род Висперт, о котором я не слышал, и направить на Пряный остров. Так-то, судя по контексту, эти веселые ребятки шалили в самом прямом, барона-разбойничьем виде, по периферии Золотой Волости. И... Помимо кучи вещей, которые надо обдумывать, сразу появилась одна из причин секретности переговоров, а именно, эти бытманы, исходя из оговорок, нанесли многочисленные оскорбления кошельку и, возможно, телам ни одного и ни двух владеющих, да и с трупами, скорее всего, и прямые переговоры и взаимодействие крайне корифею невыгодны. Говен всплывет столько, что хрен вычерпаешь в удобоваримое время. А вот на Пряных островах корифею эти ухари нужны, и суть уже вполне себе деловых, с колоритом и прочим, переговоров заключалась в том, что это переселение, с выделением средств и земель, надо было обстряпать как захват ОПГ с отправкой преступников на принудработы с риском жизни. Довольно занятная информация, но мне пока, а скорее всего, вообще, неинтересная. А вот наличие у корифея, причем в золотом, воинствующие оппозиции, это фигово, и делает мою дальнейшую службу ни черта не такой сахарной, как казалось еще вчера. Это при том, что вчера я ни черта ее сахарной не считал. В общем, договорились эти двое. Квадрасик, тем временем, оклемался, вытер уши от потеков крови, равнодушно кивнул на указания. Ну и направились мы в обратный путь. При этом лидери не ограничилась хмыками, а несколько раз обращалась ко мне, но тут ограничивался хмыками уже я. Это дурында, это дело, да вообще все вокруг меня не иллюзорно бесило. И единственный формат коммуникации с ней, который я был готов проявить, это порка, и пожестче, во всех смыслах слова. Но ни место, ни служба, ни подчиненные к этому не располагали, так что я просто отмалчивался и копил яд, не забывая про округу. Но никто нам не в обводном, ни до, ни после него не встретился. Даже крыс в намороженной квадросеком дряни не было. Видимо, за счет регулярного затопления популяция живности каналов и вправду невелика. Ну а тех, что были в округе нашего маршрута, мы уже того, добрались до подвалов палисадника, и тут лидери со словами «прощайте» свалила в какой-то отнорок. Ну и хер с ней. Судя по облегченному вздоху, даже квадросека ситуация проняла, про остальных говорить смешно. Михайло, после такого, посидеть бы, выпить, да и потолковать, пробасил Карий уже после обмахивания уздечками. Не помешает, признал я, вообще, сегодня собирался вас навестить, бойтесь своих желаний, негромко хмыкнул я себе под нос. Лаш, составишь компанию, уточнил я, опять же, не из большой любви к морозным квадрасикам, но, в рамках того, что я знал раньше, а уж тем более после этих переговоров, сносные отношения не помешают. Но тут как будет, человек этот квадросик сложный, под стать вывернутой фамилии. Морозилкин на секунду задумался, слегка дернул плечами, но все же кивнул. И потопали мы к воеводе, разве что перед проходной я народу сказал подождать. Есть разговор к воеводе, не длинный, но наедине. Ладно, Михайло, обождем, пожал Карий плечами, устало плюхнувшись на скамью. А я, стараясь не выйти из себя и устроить истерику, а то и похуже, вломился к Серпенту. У меня и вправду были несколько вопросов, которые я бы хотел задать воеводе приватно. 26. Корифейские милости. Ну, хамский сходу расшипился змеюк, при появлении моей физиономии. Жива, цела, переговоры. Хер с ними, как воздушный шар выпустил воздух Серпент, расслабляясь, но тут же нахмурился. «Живы?» – понятно поизвивал он лапой, имея в виду ребят, чем продемонстрировал, что не самый дерьмовый начальник из возможных. «Живы? Целы? А где?» – ждут за дверью, воевода. «У меня к тебе появился вопрос. ХМ, ну задавай, видом. Сколько дружинников корифея переживает первый год службы? Так поединки благородные?» – начал змейки шипеть, ехидно скались. Серпент, но посмотрел на мою добрую, ну что ты еще мне скажешь, физиономию, ухмыльнулся. Хочешь знать, кто враг корифеев? Проницательно уточнил он, на что мне оставалось только кивнуть. А все, видом. На твой вопрос ответ, 2/3 владеющих переживают первый год в дружине. Это служба, с щедрой наградой. Пафосно поднял он палец, а враждуют да все почитай, и никто толком. А подробнее объяснить можешь, что у вас стряслось-то? Извилисто сменил тему серпент. Впрочем, в рамках разговора уместно. Вкратце, не считая того, что переговорщик на нас напал, ну там отбились, под змеиские кивки и так понятно было, я предупреждал, на выходе из обводного нас в Нави поджидал владеющий, с Пряного острова. Именно поджидал, скорее всего, именно нас. Управлял новыми насекомыми из Нави. В Яви не проявлялся никак. Ха-ша-ша-ша, задумчиво озабоченно шипнул серпент. Понятно, нехорошо. Впрочем, и беды особой нет, но учесть надо. Так вот, Михайло, злобного врага у корифея нет, как и у его людей. А вот недоброжелатели, считай, все. И вкратце прошипел, что, в общем-то, все неданники владетели, потенциальные враги. И сильные рода, саботажники беспотенциально, да еще из золотого их никто не гонит. Эти сильные владеющие, как я и отмечал, изучая литературу, хотят оставаться равными, ведут политику, сходную с корифеем, на своих землях, но закономерно проигрывают в социально-экономически производственной гонке, время упущено, так что пытаются выиграть упущенное время, занимаются не откровенным, но активным саботажем корифейских начинаний, скрытно, на горячем не попадаясь, да и не так уж сильно мешая в глобальном смысле, но, при этом, тот же род Рейнар, который не так и гадит, подуспокоились, а, лисье семя, шипел серпент, обвинить прямо ни в чем, да и сильные лисы, с ними натурально надо воевать, и, что самое главное, такой гадящий род корифей просто не может выкинуть из золотого, объявить войну или что-то такое, потому что он заинтересован во владеющих, он продвигает корифейский порядок, и нападение не по порядку на сильный род, крушение массы планов, выходит, что идет постоянная подковерная грызня, несколько более агрессивная, чем мне казалось на первый взгляд. Причем, мотивацию владеющих понять-то можно, только выходит, что гадит из любви к искусству, везде, где могут, если есть возможность не спалиться, и вариант прирезать важного человека, а лучше самого лидера третьими руками, самый распространенный, это не говоря о том, что в рамках самого рода лидеров есть разные интересы, что переводится как грызня и интриги. Прямо серпент не говорил, но из оговорок выходило очевидно. И, вроде как, дружина подчиненная непосредственно корифею и не при делах, вот только по факту по результатам этих лидерских интриг вполне можно сдохнуть. Справки о 100 печатях, что мы вляпались в недавнее дерьмо без интриг корифейского рода, серпент не давал, да и не мог, потому что не знал ни черта. Понял, видом. Закончил короткое просвещение серпент, понял, воевода, мог и сразу сказать, да тебя эта шебуршня, по моим мыслям, и касаться была не должна, а вышла, вышла как вышла, вопросов приватно, больше не имею, вот спасибо, уважил, ехидно прошипело его змейство, запустил народ, стал выспрашивать, что да как, уже с деталями, и позванивать в столе металлическим, скорее всего, деньгами, а я, предоставив подельникам отдуваться, стал думать, выстраивать новые схемы, и тут разговор зашел о виспертах, да не магия это и не духи, а звук, буркнул я, может, магия есть, точнее, точно есть, но основное, звук, уверен, Михайло, у лоша кровь ушами пошла, указал я на квадросика, который кивнул, а я не почуял, думал, мозги крутит, задумчиво протянул Кари. Короткая летучка прояснила довольно интересный момент, бытманы бандитствовали по владетелям, локально и осторожно, а обычный владетель под воздействием их способности просто не мог идентифицировать источник помутнения, потому что колбасило его не по-детски, а уши не кровоточили, даже если не полный тирианthrop, то крепче, поздоровее обычного человека, так что змей довольно шипел, заодно расщедрился на информацию, что корифейство о других рукокрылых владетелях не знает, не встречались никому такие, даже слухов нет, что и к лучшему. Дальше подельники продолжили трындеть, описывая наш поход. Птах расщебетался так, что я бы ему статуй какой за художественное исполнение всучил, если бы у меня был лишний и ненужный, а я было вернулся к прерванным рассуждениям, но толком ничего обдумать не успел. В дверь, постучав, вщемился какой-то расфуфыренный слуга, подскочил к серпенту, шепнул что-то ему на ухо, и не слышно ничего, профессионал фигов. Змеюк на шептание кивнул, поднялся, тогда как слуга ускакал. «Его Величество Корифей желает вас видеть, всех», — торжественно озвучил змей, чуть тише и менее громко добавил, — «он доволен».